Некоторые газеты пишут, что у нас нарушаются права человека, что у нас президент сидит много сроков, и этим самым он нарушает права человека, потому что как бы он должен дать право другим людям участвовать в управлении страной, а он функции все властные прибрал к своим рукам. Поэтому как бы здесь нарушение демократических прав на то, что народ сам может управлять своей страной. Фактически у нас такого нет. Ну и вообще есть факты пропажи политиков в нашей стране. Об этом всем известно. И как бы здесь ничего не утаишь. Я не могу судить. Я в других странах не была. Ну, в принципе, я не скажу, что там уж сильно плохо нас. Ну, как везде, господи. Несправедливости особо нигде нет. Я так считаю, что кто залез повыше, тот старается опачить того, кто пониже. Это было и будет. Относительно удовлетворительно оцениваем. Кто смелый, тот своего добивается. И, как говорится, возможно, через тернии к звездам добиться и найти правду. Если какие-то вопросы скользкие, это характерно для людей, которые имеют, как говорится, настырный характер, то можно добиться. Но, в общем-то, в открытом плане, как бы я оценила, вроде бы так все, внешне все нормально. Ну, если копнуть, оно было при любом строе, при любом правительстве были. И я, например, считаю, что у нас права человека, если где-то как бы не выполняется, но их можно отстоять при желании. Не могу точно сказать. Конечно, по сравнению с другими западными странами, конечно, у нас не то. Конечно, хуже. Утаивают хотя бы взять эти исчезновения всех политиков, этих лидеров. Вот оно и получается. Конечно, у нас.